Господь затем ее и послал, чтоб травила, а когда пожелает, пошлет исцеление. «На этот довод мне возразить нечего», — ответил ловчий. «Единственное наше спасение во Всевышнем. Он один, надежда наша и всей Речи Посполитой. Король поехал в Ченстахову, может, вымолит что-нибудь у Пресвятой Девы, а не то все погибнем». Воцарилась тишина, только из-за окон доносилась протяжная драгунская «Кто идет?». «Да-да», — сказал, помолчав ловчий, — «все мы уже скорее мертвы, чем живы. Разучились люди в Речи Посполитой смеяться, стенают только, как сейчас в трубе ветер. Прежде и я верил, что лучшие времена настанут, пока в числе послов сюда не приехал, но теперь вижу, сколь надежды мои были тщетны. Разруха, война, голод, убийство и ничего более, ничего более». Скшетузский молчал, пламя горящих в очаге дров освещало его исхудалое, суровое лицо. Наконец он поднял голову и промолвил серьезно: «Бренна жизнь наша! Пройдет, минует и следа не оставит». «Ты говоришь, как монах», — сказал ловчий. Скшетузский не отвечал. Только ветер еще жалобнее стонал в трубе. Глава 17. На следующее утро комиссары и с ними Скшетузский покинули новоселки, но плачевно было дальнейшее их путешествие. На каждом привале, во всяком местечке их подстерегала смерть. Со всех сторон сыпались оскорбления, и были они горше смерти. В лице комиссаров оскорблялись величие и могущество Речи Посполитой. Кисель совсем расхворался, и на ночлегах его прямо в горницу из саней вносили. Подкоморий Львовский оплакивал позор свой и своей отчизны. Капитан Брышовский тоже занемог от бессонницы и неустанного напряжения. Его место занял Скшетузский, который и повел дальше несчастных путников, осыпаемых поношениями и угрозами бушующей толпы, в постоянных стычках отражая ее натиск. В Белгороде комиссарам снова показалось, что пришел их последний час. Был избит больной Брышовский, убит Гнездовский. Лишь появление митрополита, прибывшего для беседы с воеводой, позволило избежать неминуемой расправы. В Киев комиссаров пускать не хотели. Князь Четвертинский вернулся от Хмельницкого 11 февраля, не получив никакого ответа. Комиссары не знали, как быть, куда ехать. Обратный путь был отрезан. Бесчетные разбойные ватаги только и ждали срыва переговоров, чтобы перебить посольство. Толпа все более распоясывалась. Драгунам преграждали дорогу, хватая лошадей за поводья. Сани воеводы осыпали камнями, кусками льда и мерз. В Гвоздовой Скшетузский и Донец в кровопролитном бою разогнали толпу в несколько сот человек. Харунжий Новогрудский и Смировский вновь отправились к Хмельницкому, чтобы убедить его приехать на переговоры в Киев. Но воевода почти уже не надеялся, что комиссары доберутся туда живыми. Тем часом в Фастове они вынуждены были, сложа руки, смотреть, как толпа расправляется с пленными. Старых и малых, мужчин и женщин топили в проруби, обливали на морозе водой, кололи вилами, живьем кромсали ножами. Такое продолжалось 18 дней, пока, наконец, Хмельницкий не прислал ответ, что в Киев ехать он не желает, а ждет воеводу и комиссаров в Переяславе. Злосчастные посланцы воспряли духом, полагая, что настал конец их мучениям. Переправившись через Днепр в Триполье, они остановились на ночлег в Воронкове, откуда всего 6 миль было до Переяслава. Навстречу им на полмили выехал Хмельницкий, как бы тем самым оказывая честь королевскому посольству. Но сколь же он переменился с той поры, когда старался выглядеть несправедливо обиженным? Сколь же он отличается от того, каким был, как писал воевода Кисель? Хмельницкий появился в сопровождении полусотни всадников с полковниками, есаулами и военным оркестром, словно удельный князь, со значком, с бунчуком и алым стягом. Комиссарский поезд тотчас остановился, он же, подскакав к передним саням, в которых сидел воевода, долго глядел в лицо почтенному старцу, а потом, слегка приподняв шапку, промолвил: «Поклон вам, панове комиссары, и тебе, воевода! Раньше бы надо начинать со мной переговоры, покуда я поплоше был и силы своей не ведал. Но коли король вас до мене прислав, от души рад принять вас на своих землях». «Привет тебе, гетман», — ответил Кисель. «Его Величество Король послал нас монаршее благоволение тебе засвидетельствовать и установить справедливость». «За благоволение монаршье спасибо. А справедливость я уже самолично вот этим...» Тут он хлопнул рукой по сабле. «Установил, не пощадив животов ваших, и впредь так поступать стану, ежели, по-моему, делать не будете». «Нелюбезно ты нас, гетман запорожский, принимаешь, нас, посланников королевских. Не буду, говорите, на морозе. Найдется еще для этого время», — резко ответил Хмельницкий. «Пусти меня, Кисель, в свои сани. Я желаю честь оказать посольству. Поеду вместе с вами». С этими словами он спешился и подошел к саням. Кисель подвинулся вправо, освобождая место по левую от себя руку. Увидев это, Хмельницкий нахмурился и крикнул: «По правую руку меня сажай!» «Я сенатор Речи Посполитой. А что мне сенатор? Потоцкий вон, первый сенатор и коронный гетман, а у меня в лыках сейчас вместе с иными. Захочу, завтра же на кол посажен будет». Краска выступила на бледных щеках Киселя. «Я здесь особу короля представляю». Хмельницкий еще пуще нахмурился, но сдержал себя и сел слева, бормоча: «Най король буде у Варшаве, а я на Русы. Мало еще вижу, вам от меня досталось». Кисель ничего не ответил, лишь возвел очи к небу. Он предчувствовал, что его ожидает, и справедливо подумал в тот миг, что если путь к Хмельницкому можно назвать Голгофой, то переговоры с ним — крестная мука. Поезд двинулся в город, где палили из двух десятков пушек и звонили во все колокола. Хмельницкий, словно опасаясь, как бы комиссары не сочли это знаком особой для себя чести, сказал воеводе: «Я не только вас, а и других послов, коих ко мне шлют, так принимаю». Хмельницкий говорил правду. Действительно, к нему, точно к удельному князю, уже посылали посольство. Возвращаясь из Замостья под впечатлением выборов, удрученный известиями о поражениях, нанесенных литовским войском, гетман куда как скромнее о себе мыслил, но когда Киев вышел навстречу ему со знаменами и огнями, когда Академия приветствовала его словами, подобный Моисею: «Спаситель, Избавитель, Освободитель народа из рабства ляжского, в добрый знак, названный Богданом», Богоданный, когда, наконец, его назвали «наиславнейший государь», тогда, по словам современников, возгордился сим зверь дикий. Силу свою почувствовал и твердую почву под ногами, чего ранее ему не доставало. Чужеземные посольства были безмолвным признанием как его могущества, так и независимости. Неизменная дружба татар, оплачиваемая большей частью добычи и несчастными ясырями, которых этот народный вождь разрешил брать из числа своего народа, позволяла рассчитывать на поддержку против любых врагов. Потому-то Хмельницкий, еще под Замостьем, признававший королевскую власть и волю, ныне обуянный гордынею, уверенный в своей силе, видя царящий в Речи Посполитой разброд и слабость ее предводителей, готов был поднять руку и на самого короля, теперь уже мечтая в глубине темной своей души не о казацких вольностях, не о возврате Запорожью былых привилегий, не о справедливости к себе, а об удельном государстве, о княжьей шапке и скипетре. Он чувствовал себя хозяином Украины. Запорожское казачество стояло за него. Никогда, ни под чьей властью не купалось оно в таком море крови, не имело такой богатой добычи. Дикий по натуре своей народ тянулся к нему, ведь когда мазовецкий или великопольский крестьянин безропотно гнул спину под ярмом насилия во всей Европе, доставшимся в удел потомкам хама, украинец вместе со степным воздухом впитывал любовь к свободе столь же беспредельной, дикой и буйной, как самые степи. Охота была ему ходить за господским плугом, когда его взгляд терялся в пустыне, Господом, а не господином данный, когда из-за порогов сечь призывала его «Брось, пана, иди на волю!» Когда жестокий татарин учил его воевать, приучал взор его к пожарам и крови, а руку к оружию. Не лучше ли было разбойничать под началом хмеля и, понив ризати, нежели ломать перед подстаростой шапку?